наложенным платежом. Имя Джозеф Романо. Не могли бы вы доставить их в контору моего мужа в четверг утром? Почему же нет, конечно, миссис Романо? В 11 часов. Я позабочусь об этом лично. И вдогонку Трейси добавила. О, можно поставить на них инициалы золотом. Просто Дж.Р. Конечно, с удовольствием, миссис Романо. Трейси улыбнулась и подала ему адрес конторы. В ближайшем почтовом отделении Western Union Office Трейси послала оплаченную телеграмму в Rio Oten Place на Копкабана Бич в Рио-де-Жанейро. Примите заказ на лучший номер, начиная с этой пятницы на 2 месяца. Пожалуйста, подтвердите краткой телеграммой. Джозеф Романо, 217, Пойдра-стрит, номер 408, Новый Орлеан, Луизиана, Соединенные Штаты Америки. Прошло еще 3 дня. Трейси позвонила в банк и попросила позвать Лестера Торренса. Услышав его голос, она пролепетала нежно. «Вы, наверное, не помните меня, Лестер. Это Лурин Хатворд, секретарь мистера Романо, и... не помнить такую женщину!» Его голос стал нетерпелив. «Конечно, я помню вас, Лурин, я...» «Действительно? Ну что ж, я польщена. Вы, должно быть, встречаете так много людей». «Но не таких, как вы», — заверил ее Лестер. «Вы не забыли о нашей встрече, а?» «Вы себе представить не можете, как я жажду этого. Следующий вторник устроит вас, Лестер». «Замечательно». «Тогда это свидание. О, какая же я идиотка! Беседа с вами так взволновала меня, что я совсем забыла, зачем звоню. Мистер Романо попросил меня проверить его банковский счет. Не скажете ли вы мне цифры?» «Конечно. Будьте уверены». Обычно Лестер Торренс спрашивал дату рождения или еще какую-нибудь формальность у посетителя, но в данном случае это было совсем не обязательно. «Подождите, Лурин», — попросил он. Он прошел в картотеку, достал ведомость Джозефа Романо и с удивлением стал изучать ее. За последние несколько дней на счету Джо Романо скопилось экстраординарная сумма вкладов. Романо никогда раньше не хранил так много денег в банке. Лестер Торренс спросил себя, что же происходит. Очевидно, какое-нибудь крупное дело. Когда он встретится с Лурин Хатворд, он пощупает ее насчет этого. Знание маленького секрета никогда не помешает. Он вернулся к телефону. «Ваш босс прибавил нам работы», — сообщил он Трейси. «У него сейчас более чем $300 000 на текущем счету». «Хорошо, эти цифры я ему передам. Не желает ли он перевести деньги в акции? Хранить их здесь не представляет особого интереса. Я бы мог...» «Нет, он хочет, чтобы они были там, где они есть», — твердо прервала Трейси. «Окей». «Спасибо вам большое, Лестер. Вы прелесть. Подождите минутку. Мне позвонить в контору насчет вторника?» «Я сама позвоню вам, милый», — сказала Трейси, и связь оборвалась. Современное многоэтажное административное здание, принадлежащее Энтони Арзатти, располагалось на Пойдра-стрит и выходило фасадом к реке. Позади него раскинулся гигантский луизианский аэродром. Служебное помещение Pacific Import Export Company занимали весь 3-й этаж здания. В одном конце апартаментов находились кабинеты Арзатти, а в другом — Джо Романо. Приемную между кабинетами занимали 4 молоденькие секретарши-регистраторы, которых использовали на вечеринках для развлечения друзей Арзатти и в деловых знакомствах. Перед апартаментами Арзати сидели два здоровяка, которые посвятили жизнь защите своего босса. Они также служили шоферами, массажистами и мальчиками на побегушках. В четверг утром Арзати проверял в своем кабинете денежные поступления от нелегальной лотереи, букмекеров, проституток и представителей десятка других доходных занятий, которые контролировала Pacific Import-Export Company. Энтони Арзати давно отпраздновал свое 60-летие, он обладал странным телосложением. Огромный тяжелый торс и костлявые ноги, которые явно предназначались человеку маленького роста. Даже стоя он смахивал на сидящую лягушку. Лицо покрывала беспорядочная паутина шрамов, которую мог сплести только пьяный паук. Он был лыс с 15 лет, после поражения плешивостью, и с тех пор носил черный парик. Парик был плохо подогнан, но все эти годы никто не посмел намекнуть на это его владельцу. Портрет довершали чрезмерно большой рот, черные, имеющие форму луковиц, холодные глаза авантюриста, ничего не выражающие глаза, и лицо, застывшее навсегда, кроме тех редких моментов, когда он общался со своими 5 дочерьми. Единственным выразителем чувств и эмоций служил его хриплый, скрипучий голос. Результат, затянутый вокруг шеи, проволоки в его 21-й день рождения, когда его бросили умирать. Двое людей, совершившие эту ошибку, попали в морг на следующей неделе. Арзати расстроил все их планы, но его голос понизился до удушливого шепота, который с трудом можно было услышать. Энтони Арзати властвовал в Новом Орлеане с помощью подкупа, оружия и шантажа. И город оказывал свое почтение правителю в виде несметных богатств. Капо других мафиозных кланов всей страны уважали его и обращались к нему за советом. Энтони Арзати пребывал в добром расположении духа после завтрака со своей любовницей, которую содержал в принадлежащем ему многоквартирном доме в Лейквиста. Он навещал ее 3 раза в неделю, и визит в это утро оказался особенно приятным. Она выделывала в постели такие штучки, что другим женщинам и не снилось. А Арзати искренне верил, что это потому, что она его очень любит. Организация Арзати работала слаженно. Особых проблем не возникало. Энтони Арзати знал, как расправляться с трудностями, пока они не перерастали в проблемы. Однажды он объяснил свою философию Джо Роману. «Никогда не позволяй маленькой проблеме стать большой, Джо, или она будет расти, как снежный ком. Например, сел тебе на хвост ушлый полицейский, который считает, что ему следует получить большую долю. Пришей его, понимаешь? И нет больше снежного кома. Возник перед тобой какой-то выскочка из Чикаго и просит разрешения провести свою собственную маленькую торговлю или финансовую операцию здесь, в Новом Орлеане. Ты знаешь, что очень скоро эта маленькая операция превратится в большую операцию и начнет срезать твои доходы. Поэтому скажи «да», а затем, если он обоснуется здесь, пришей. И нет больше снежного кома. Ясна картина? Понял, в чем дело?» Джо Романо отлично все понимал. Энтони Арзати любил Романо как сына. Арзати подобрал его, когда Романо был еще молокососом, грабившим пьяных в переулках. Он сам натаскал Романо, и сейчас молокосос мог на свой лад отбивать чечетку наравне с лучшими из лучших. Он был верный, он был смекалистый. И он был честный. За 10 лет Энтони Арзати возвел Романа в ранг старшего лейтенанта. Он контролировал все операции, проводимые семьей, и докладывал об этом только Арзатти. Люси, личная секретарша Арзатти, постучала в дверь и вошла в кабинет. Ей было 24 года, с университетским образованием, с лицом и фигурой, которые позволили ей победить в нескольких местных конкурсах красоты. Арзатти доставляла удовольствие окружать себя красивыми, молодыми женщинами. Он взглянул на часы, стоявшие на столе. Было 10:45. Он попросил Люси, чтобы его до полудня не отрывали. Арзатти бросил на нее сердитый взгляд. «Что?» «Простите, что отрываю вас, мистер Арзатти. На проводе некая мисс Джиди Дюпре. Она в истерике и не может толком рассказать, чего она хочет. Настаивает на личном разговоре с вами. Думаю, что, может быть, это важно». Арзатти сел за стол, перебирая в памяти имена. «Джиджи Дюпре? Может быть, одна из тех шлюх, которую он подобрал во время прошлого визита в Вегас? Джиди Дюпре? Нет, это имя он не мог вспомнить, хотя втихую гордился собой, что ничего не забывает». Арзатти взял трубку из любопытства и сделал знак Люси удалиться. «Да-да, кто это?» «Это мистер Арзатти», — она говорила с французским акцентом. «Так что же?» «О, слава богу, что вы уделили мне внимание, мистер Арзатти!» Люси оказалась права. Дамочка билась в истерике. Энтони Арзатти стало неинтересным. Он хотел уже повесить трубку, но ее голос продолжал. «Вы должны остановить его! Пожалуйста!» «Мадам, я не знаю, о ком вы говорите, и я занят. О моем Джо Романо. Он обещал взять меня с собой, понимаете?» «Эй, если вы подцапались с Джо, так разбирайтесь с ним сами. Я вам не нянька». «Он солгал мне. Я только что узнала, что он улетает в Бразилию без меня. Половина из этих 300 тысяч мои». Это высказывание пробудило в Арзатти любопытство. «О каких 300 тысячах вы говорите?» «О деньгах, которые Джо прячет на своем текущем счету. Деньги, как это вы называете, заначенные». Энтони Арзатти стало очень интересно. «Пожалуйста, скажите Джо, что он должен взять меня с собой в Бразилию. Пожалуйста, вы сделаете это?» «Да», — пообещал Энтони Арзатти, — «я позабочусь об этом». В кабинете Джо Романо, оформленном одним из самых модных архитекторов-декораторов Нового Орлеана в современном стиле, единственным цветным пятном были три дорогие картины французских импрессионистов. Романо гордился хорошим вкусом. Он пробивал себе дорогу из трущоб Нового Орлеана и попутно занимался самообразованием. Он был знатоком живописи, имел музыкальный слух. На званых обедах он вел долгие умные дискуссии с сомелье. Да, Джо Романо имел все основания гордиться собой. Пока его сверстники боролись за существование, пуская в ход кулаки, он преуспел, используя свой интеллект. Если правда то, что Энтони Арзатти владел Новым Орлеаном, то такая же правда и то, что Джо Романо управлял этим городом. И секретарша вошла в кабинет. «Мистер Романо, пришел посыльный с билетом на самолет в Рио-де-Жанейро. Выписать чек? Он наложенным платежом». «В Рио-де-Жанейро?» Романо покачал головой. «Передайте ему, что произошла какая-то ошибка». Мужчина в форме посыльного стоял в дверях. «Мне поручено передать это Джозефу Романо по этому адресу». «Так значит, вам сказали неправильно». «Это что, остроумная шутка в виде поощрения от новой авиалинии?» «Нет, сэр, я дайте посмотреть». Романо взял билет у посыльного и посмотрел на него. «Почему это я полечу именно в Рио-де-Жанейро? Это хороший вопрос. — сказал Энтони Арзати, выросший позади посыльного. — Что это ты, Джо? — Тони, это какое-то чудовищное недоразумение. Романо отдал билет посыльному. — Отнесите это туда, откуда пришли, и... — Не торопись. Энтони Арзати взял билет и проверил его. — Тут написано: билет первого класса, боковое место для курящих. До Рио-де-Жанейро в пятницу в один конец.